Глава 53. Чудо об инокине Мариамии. В 6076-1468 году, 31 мая, на праздник сошествия Святого Духа из города Коломны к гробу святого пришла монахиня по имени Мариамия. Обе ее руки, иссохшие от болезни, были загнуты в локтях за спину и ногтями прижаты к ребрам. И вдруг, по молитвам святого, руки ее отделились от ребер и стали здоровыми. Весь народ видел это и удивлялся. Исцелил преподобный и бесноватого отрока по имени Афанасий, который не желал даже призвать имени святого Сергия, и кричал без умолку, и тот, исцелившись, уже не отходил от его раки. И другому отроку по имени Симеон косноязычному преподобный исправил речь. Святой Сергий исцелил их всех сразу в один час, и они долгое время пребывали в его обители, радуясь и не желая даже ненадолго уйти от раки святого к себе домой. А я, смиренный, грешный иеромонах Пахомий, записал это, потому что, придя в обитель святого, увидел чудеса, совершающиеся от раки богоносного отца. О других чудесах узнал я от ученика блаженного, прожившего много лет, самого юного возраста рядом со святым. Я имею в виду Епифания, который хорошо знал блаженного и подробно рассказывал о нем, а кое-что и записал о рождении и возмужании святого, и о его чудотворениях. О житии и о представлении преподобного слышал я и от многих других братьев, но особенно удивили меня виденные мною самим чудеса, происходившие от раки святого. И, прося Божией помощи, и, надеясь на молитвы святого отца, дерзнул я записать то, что слышал или видел, лишь малое из великого, сколько смог я, грешный. А многое другое, что следовало бы рассказать о святом, я пропустил. Рассказывать можно долго, но как неизмерима широта земли и глубина моря, так неисчислимы чудеса святых. Записал же я все это для того, чтобы не предать забвению по нерадению нашему в эти последние времена. Ибо уже пришло предсказание, сбылось Евангелие, оскудела любовь во многих, везде беды, страх и нужда. Но, о пастырь добрый и истинный строитель, наставник и учитель иноческого жития, отцов слава, преподобных иноков наставник, монастырского общежития устроитель и собеседник бесплотных, странником питатель, нищим богатое сокровище, недужным врач, пленным освободитель, путником спутник, в море плавающим кормчий, слепым поводырь, старости жезл, заблуждающихся наставник, небогатых умом учитель, сокровенного возвеститель, в скорбях утешитель, царям православным миротворец, победитель противников их и податель сил для борьбы с поганами, предстоя Святой Троице, не оставляй и нас, не забывай стадо, мудро тобою собранное, сохрани Богом дарованную тебе паству, подобно чадолюбивому отцу, и не отвергай чтущих с верой и любовью пречестную и многорадостную память твою, защищая нас и сохраняя от наступающих врагов, чтобы мы, охраняемые твоими молитвами, сподобились Царствие Небесного ради Иисуса Христа, Господа нашего, которому подобает слава и власть с обезначальным его отцом и с пресвятым и благим и животворящим духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.